Глава 46. Казалось, если только пошевелю головой, то она просто лопнет. Во рту был противный кислый привкус, а тело ломило так, словно опять пришлось пережить тот переход через горы. Приоткрыв глаза, тут же зажмурилась от рези. Кажется, впервые в жизни, страдая подобным букетом ощущений, я тихо застонала. «Тише, моя бесстрашная и прекрасная княгиня. Выпей. Станет легче». Меня приподняли за плечи, прижав к губам прохладную чашу. Стоило глотнуть, и мне показалось, что в тело попало какое-то волшебное зелье. Вода с какими-то добавками была сладковатой и одним глотком исцеляла мое тело. «Сейчас пройдет. Эта настойка, что мы вчера с тобой употребляли, вызывает на самом деле не самые лучшие ощущения на утро. Еще глотни». Я делала маленькие глотки, слушая, как организм оживает и восстанавливается. Через несколько мгновений прошла голова, исчез мерзкий привкус во рту. Открыв глаза, я с удивлением посмотрела на Мадиса. Кажется, мне впервые удалось увидеть супруга таким встрепанным, еще немного сонным и почти домашним. Обычно к моменту моего пробуждения он был уже достаточно бодр и собран. Радуясь такому открытию, я тепло улыбнулась, прижимаясь к торсу князя. Мне нравилось то ощущение защиты и уверенности, что он давал. Мужская ладонь прошлась по моему плечу, даря простую ласку. «Лучше?» «Намного. Расскажешь, что это за гадость такая?» «На самом-то деле и не гадость вовсе. Эту настойку обычно используют, если брак договорной, и невеста не может преодолеть нетерпение к мужу». «Но нам-то он зачем?» Праведно возмутилась я, резко сев ровнее и расправляя покрывало на собственных коленях. «Лизабет, его пьют не ради удовольствия», — со смехом произнес князь плавным жестом, убирая волосы мне за ухо. «Он помогает в сложном деле появления наследников». «И что? Мы бы не справились так? Я все еще не могла успокоиться, недовольная таким положением вещей». «Конечно, справились бы. Только неизвестно когда. А напиток весьма результативен, потому запрещен к открытой продаже. Помню, как-то в гостях у одного из удельных князей Ол едва не хлебнул подобный. Дочь князя устала ходить несватанной и решила, что место рядом с наследным принцем ей вполне подходит». «И что же было дальше?» Перекинув волосы через плечо, я попыталась как-то разобрать спутанные пряди, пока Мадис рассказывал историю, и нет нужды куда-то торопиться. «Ничего такого. Если бы не адъютант Олла, быть бы княжеской дочери принцессой. А так, рассердившись на подобную выходку, Олл выдал девицу замуж к концу декады. Сперва хотел за конюха своего отдать, так мы с трудом отговорили. Разозлился сильно. Как ты себя чувствуешь?» «Почти все прошло», — с улыбкой повернувшись к мужу, честно призналась я. «Немного ноет тело, но голова больше не болит». «Вот и отлично. Нужно собираться. Давай помогу тебе с одеждой». «Здесь нет ничего сложного. Наряд степняков позволяет мне справиться самой», — все же чувствуя внутреннее удовлетворение, произнесла я. «Но если я хочу помочь...» Тихо, глядя на меня своими удивительными глазами, произнес Мадис, вызывая ощущение, словно я купаюсь в солнечных лучах. Нас ждали у самой калитки, и я в который раз удивилась тому, как люди хорошо знают привычки князя. Несмотря на то, что мы задержались на ночь, все знали, к какому часу стоит быть готовыми. Забираясь внутрь своей повозки, приветственно кивнула Инна и Тахири, ждущим меня. «Где же ночевали вы?» Меня несколько беспокоило, как пожилая Инна перенесла такую ночевку. «Я оставалась в храме, княгиня. Настоятель разрешил задержаться, так что не стоит переживать», — сияя улыбкой, ответила кормилица, накрывая мне ноги тонким покрывалом. Утро в горах было сырым, и я с благодарностью кивнула, проследив за тем, чтобы ноги Инна также оставались укрытыми. Дорога вниз, в долину, показалась мне куда более простой и быстрой, нежели путь наверх, так что я почти и не устала, горя желанием показать Мадису все, что успела сделать за время его отсутствия. Что-то не так, Лизабет? Мне на самом деле с трудом удавалось усидеть на стуле, пока длился наш запоздалый обед. Хочу показать тебе мастерские гончаров и посмотреть, что сделали на очистке леса. У нас еще есть время посмотреть на все твои дела. Усмехнулся Мадис, отставляя чашу и складывая руки перед собой. Несколько мгновений наблюдая за мной, князь вдруг покачал головой, вставая и подавая мне руку. «Идем, моя нетерпеливая!» С трудом сдерживая радостный вскрик, я вскочила из-за стола, едва не опрокинув кресло. Супруг только покачал головой, а во мне кипела бурная жажда деятельности, которую не удавалось сдержать. Если Инна отправилась с моего настояния отдыхать после дороги, то у меня было сил куда больше, чем до поездки. «Не хочу в повозке», чувствуя себя капризной барышней, произнесла, стоило только выйти на двор. И спина, и ноги были против даже короткой прогулки в экипаже. Повернувшись к мужу, рискнула предложить. «Идем пешком?» Мадис вскинул бровь. «Уверена?» «Да, я с удовольствием прогуляюсь. Хотя бы часть пути». «Как пожелаешь, княгиня». Стоило только покинуть двор, как сразу за воротами замка нам открылась весьма занимательная картина. Гирс, который должен был нас сопровождать и выехал вперед, сидя на своем огромном жеребце, яростно спорил с какой-то маленькой женщиной, сидящей верхом на муле. И если командир, кажется, был готов схватиться за меч, то дама сидела с достоинством королевы, отвечая односложными короткими фразами и даже не думая повышать голос. Удивленная реакцией Гирса, я, тем не менее, была впечатлена выдержкой гостьи. Когда над тобой нависает подобная громада верхом на коне, сложно оставаться настолько спокойной. Что у вас происходит? Мадис, оставив меня в нескольких шагах позади, под присмотром Тахиры и Гайку, шагнул вперед. Конь Гирса нетерпеливо бил копытом, выражая недовольство всадника. А мул гостьи флегматично жевал какую-то веточку, не обращая внимания на происходящее. «Княже, эта женщина отказывается говорить, кто она такая». «Вы неверно передаете мои слова». С нотками возмущения, но все еще очень сдержанно, хорошим голосом громко возразила гостья. Повернувшись корпусом к Мадису, она склонила голову в приветствии, представляясь. «Меня просила прибыть тетушка Инна». По ее словам, сиятельной княгине нужна компаньонка, о чем я и пытаюсь битый час донести Гирсу. Но, как и в детстве, он совершенно непробиваем. «Как вас зовут?» С интересом кинув взгляд на шокированного Гирса, пряча улыбку, уточнил Мадис. «Я Павия, князь. Вдова без детей и родни. Буду рада служить при княгине, если на то будет ее воля». «Пава!» — отмер вдруг Гирс, нагнувшись так низко, что едва не свалился с седла. «Но тебе же 12!» «Гирс, это было почти столько же лет назад!» — фыркнула молодая женщина, не поднимая головы на мужчину, который никак не мог прийти в себя. «Рад вас видеть в замке, Павия!» Стараясь не рассмеяться, Мадис отступил с дороги, жестом приглашая гостью в замок. «Инна вас поселит!» А с княгиней переговорите позже, когда мы вернемся. Благодарю. С достоинством тронув поводья, гостья двинулась к распахнутым воротам. Весьма сообразительная, она склонила голову, проезжая мимо меня. Пава! Все еще не мог прийти в себя Гирс, отчего мне пришлось прикрыть рот рукавом, пряча улыбку. Но ей же было 12, и она была такая совсем мелкая, нескладная. «Девочки вырастают в прекрасных леди, друг. Смирись!» С показательным сочувствием, похлопав друга по ноге, Мадис вернулся ко мне, подавая руку. «Не передумала по поводу пешей прогулки?» «Нет, погода изумительная, так что я с удовольствием прогуляюсь. Мы немного прошли по дороге вниз, наблюдая, как сопровождение растягивается в стороны, позволяя разговаривать в относительном уединении. И что с Гирсом? Думаешь, это серьезно?» «Время покажет. Но, кажется, эта стрела угодила ему в сердце не сегодня, а еще 12 лет назад». «Почему так думаешь?» «Подростки не запоминают юных девочек, если те не запали им в сердце или не выели печень». «Мадис!» — со смехом стукнув мужа по плечу, воскликнула я. «Ну, так и есть. Думается, Инна не просто так вспомнила про эту неродственницу. Не верю, что во всей Сайгоре не нашлось бы компаньонки ближе. Даже если и так, она мне понравилась. Павия, так? И разве мы можем упрекнуть Инна в чем-то, даже если твое предположение верно? Нет, конечно,